Глава 11. В Брюгге Уллиншпигель и Ламме оставили повозку на постоялом дворе, а сами пошли не в таверну, ибо в их кошельках не раздавалось более веселого звяканья монет, а в храм Спасителя. На кафедре неистовствовал грязный, нахальный, злобный крикун, монах-минорит Корнелис Адриансен. Вокруг кафедры теснились молоденькие, хорошенькие святоши. Отец Корнелис говорил о страстях Христовых. Дойдя до того места в Святом Евангелии, где рассказывается, как иудеи кричали Пилату, указывая на Иисуса Христа: «Распни, распни его, мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть», проповедник воскликнул: «Слышите, братья и сестры, почему Господь наш Иисус Христос претерпел смерть страшную и позорную? Потому что и тогда существовали законы еретиков. Значит, он был осужден справедливо, ибо преступил закон. И ныне злочестивцы ни во что не ставят эдикты и указы. Господи Иисусе, за что проклял ты наши края? Пресвятая Матерь Божья, что, если бы жив был император Карл? Что, если бы он видел, до чего дошли в своем нечестии дворяне-конфедераты, дерзнувшие ходатайствовать перед правительницей об упразднении инквизиции и об отмене указов, изданных не сгоряча, а по зрелом размышлении, после долгих раздумий и преследующих благую цель — уничтожение всех и всяческих сект и ересей? И вот эти-то самые указы, которые человеку нужнее хлеба и сыра, конфедераты стремятся упразднить, в какую зловонную, смрадную, мерзкую бездну хотят они нас столкнуть? Лютер, гнусный Лютер, этот бешеный бык, одержал победу в Саксонии, в Брауншвейге, в Люнебурге, в Мекленбурге. Бренциус, бренную плоть свою поддерживавший в Германии с желудями, от которых свиньи и те воротили рыло, одержал победу в Вюртемберге. Бес и балбес Сервет, тринитарий Сервет царит в Померании, Дании и Швеции, изрыгая хулу на пресвятую, преславную и всемогущую Троицу. Да, впрочем, я слыхал, будто его живьем сжег Кальвин, хоть одно доброе дело сделал. Да, этот самый вонючий Кальвин, от которого несет потом, у которого голова продолговатая, как у выдры, у которого щеки лоснятся от жира, а зубы что лопаты. Да, волки пожирают друг друга. Да, бык Лютер, бешеный бык Лютер, поднял немецких государей на анабаптиста Мюнцера, а Мюнцер, говорят, был человек хороший и жил по Писанию. И во всей Германии слышен рев этого быка. Да! Да, что же мы видим во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Адамиты бегают по улицам нагишом. Да, братья и сестры, по улицам нагишом, бесстыдно выставляя на показ тощие свои телеса. Вы скажете, что нашелся только один? Хорошо, пусть только один, но один стоит сотни, а сотня стоит одного. Вы скажете, он был сожжен? Он был сожжен живьем по просьбе кальвинистов и лютеран? А я говорю вам, это волки пожирают друг друга. Да, что же мы видим во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии, вольнодумцев, учащих, что всяческое рабство противно Богу? Лгут злосмрадные еретики. Нам надлежит быть покорными святой матери нашей Римской Церкви, а они там, в Антверпене, этом гнездилище еретической сволочи всего мира, осмеливаются утверждать, будто мы изготовляем священное миро из собачьего сала. На перекрестке восседает на ночном горшке оборванец и орет: «Нет ни Бога, ни вечной жизни, ни воскресения, ни вечной муки!» Другой кричит дурным голосом: «Можно крестить без соли, без жира, без плевков, без заклинаний, без свечей!» Третий вопит: «Никакого чистилища нет! Никакого чистилища нет! Ведь это что ж такое, други мои, а? Лучше согрешить с матерями, с сестрами, с дочерьми, нежели усомниться в чистилище!» Да, а они еще задирают нос перед инквизитором, перед этим святым человеком. Да, 4000 кальвинистов нагрянули в Белем, неподалеку отсюда, с вооруженной охраной, со знаменами и барабанами. Да, даже сюда доносится чад от их стрепни. Они завладели храмом святой Катлины и позорят его, поганят, сквернят богопротивными своими проповедишками. О, зловредная, о, непростительная терпимость, тысяча исчадий ада! Что же вы, мягкотелые католики, тоже не беретесь за оружие? Ведь у вас, как и у окаянных кальвинистов, есть и панцири, и копья, и алебарды, и шпаги, и мечи, и арбалеты, и ножи, и дубины, и пики, и фальконеты, и кулеврины. Вы скажете, что они миролюбивые, что они хотят лишь свободно и спокойно внимать Слову Божию? По мне все едино. Гоните их из Брюгге, гоните в Тришее, перебейте мне их, вышвырните всех кальвинистов из храма. Как? Вы еще здесь? Эх вы, мокрые курицы! Я провижу то время, когда окаянные кальвинисты станут бить ваших жен и дочерей по животу, как в барабан, а вы за них не заступитесь, тряпки, размазни. Нет уж, не ходите, не ходите, а то еще в штаны напустите. Позор жителям Брюгге, позор католикам! Какие же вы после этого католики, жалкие трусы, вот вы кто! Как вам не стыдно? Селезни, утки, гусыни, индюшки вы этакие! У вас есть прекрасные проповедники! Зачем же вы ходите толпами слушать, как еретики изблевывают свои враки? Девчонки бегают по ночам на проповеди, да, а 9 месяцев спустя наплодят вам гёзенят обоего пола! На церковном погосте проповедовали 4 нахальных сквернавцев. Один из сих сквернавцев, тощий, бледный, уродливый засранец, был в грязной шлепенке. Он так ее нахлобучил, что ушей не было видно. Кто-нибудь из вас видел уши проповедника? Сорочки на нем не было. Из рукавов камзола торчали голые руки. Я хорошо его разглядел, хоть он и кутался в грязный плащишко. Мне хорошо было видно через его сквозные, словно колокольня от Верпенского собора, штаны, как раскачивались там его колокольчики. Видел я и естественное его бело. Другой сквернавец проповедовал в одном камзоле и босиком. Ушей у него тоже никто не видал. На середине своей проповедишки он запнулся, а детвора давай его дразнить. «У-у, не выучил урока!» Третий нахальный сквернавец был в грязной дряной шлепенке с перышком. Ушей у него тоже не было видно. Четвертый сквернавец, Германус, был одет поприличней, но, говорят, палач дважды накладывал ему клеймо на плечо. Да, у всех под шляпами засаленные шелковые ермолки, прикрывающие уши. Вы когда-нибудь видели у лютеранского проповедника уши? Кто из этих сквернавцев отважился показать уши? Да, уши! Не так-то это просто! Показать уши, когда они отрезаны! Палач! Вот кто отрезал им уши, да! И все-таки этим вот нахальным сквернавцам, карманным воришкам, тунеядцам и шалопаям, галаштанным проповедникам народ кричит: «Да здравствует Гёс!» Точно все повзбесились, с ума посходили, не то перепились. Если в Нидерландах можно безнаказанно горланить: «Да здравствует Гёс! Да здравствует Гёс!», то нам, бедным служителям римско-католической церкви, остается только уйти. Господи Иисусе Христе, какое страшное проклятие тяготело над этим обмороченным, глупым народом! Богатые и бедные, благородные и худородные, старые и молодые, мужчины и женщины, все в один голос орут: «Да здравствует Гёс!» Но что же это за голь перекатная явилась к нам из Германии? Все свое достояние эти господа ухлопали на блуд, на игорные притоны, на шлюшек, на потаскушек, на бесчинство, на непотребство, на мерзостную игру в кости, на пышные наряды. У этой гольтипы ржавого гвоздя не осталось, чтоб поскрести там, где чешется. Теперь они подбираются к церковному и монастырскому имуществу. На перу у сквернавца Кюленбурга был другой сквернавец Бредероде, и они оба пили из деревянных кружек, чтобы выразить свое презрение к мессиру Барлеймону и к правительнице. Да! И оба кричали: «Да здравствует Гёс!» Ну уж если бы я, прости Господи, мое согрешение, был Богом, я бы превратил их напиток, будь то пиво или вино, в отвратительные грязные помои. Да! В грязную, мерзкую, вонючую воду, в которой стирались их загаженные сорочки и простыни. Да, да, ослы вы этакие, ревите, ревите, да здравствует Гёс! Да, я ваш пророк, все проклятия, все казни, горячка, чума, пожары, разорение, запустение, моровая язва, лихорадка, черная оспа падут на головы нидерландцев. Да! Так будет отомщен Господь за ваш подлый рев, да здравствует Гёс! Камня на камне не останется от ваших домов, и ни одна косточка не уцелеет от ваших проклятых ног, бежавших за этой прохвостней кальвинистней! И да сбудется все мною реченное! Аминь! Аминь! Аминь!» «Пойдем-ка отсюда, сын мой», — сказал Уллиншпигель Ламме. «Сейчас», — сказал Ламме. Он поискал жену среди молоденьких, хорошеньких святош, внимавших проповеди, но так и не нашел. Глава 12. Уллиншпигель и Ламме приблизились к месту, получившему название Минневотер — «Вода любви». Впрочем, великие ученые, умники-разумники, утверждают, что надо говорить Минреводер — «Вода миноритов». Усевшись на бережку, Уллиншпигель и Ламме увидели, что под густолиственными деревьями, образовавшими как бы низкий свод, гуляют под руку, тесно прижавшись, глаза в глаза, мужчины и женщины, девушки и парни, все в цветах, и так они были полны друг другом, что, казалось, весь остальной мир перестал для них существовать. Уллиншпигель невольно вспомнил о Неле. От этого воспоминания ему стало грустно, и он сказал: «Пойдем выпьем». Но Ламме не слышал. Он тоже смотрел на влюбленные пары. «Вот так когда-то и мы, я и моя жена, миловались перед носом у тех, кто вроде нас с тобой посиживал без подруги на бережку», — сказал он. «Пойдем выпьем», — повторил Уллиншпигель. «Мы найдем семерых на дне кружки». «Ты что, пьян?» — возразил Ламме. «Ты же знаешь, что семеро — это великаны, и что им не выпрямиться во весь рост даже в храме Спасителя». Грустная дума о Неле не мешало Уллиншпигелю думать и о том, что в какой-нибудь гостинице его, быть может, ожидают надежное пристанище, сытный ужин и радушная хозяйка. «Пойдем выпьем», — в третий раз проговорил он. Но Ламми не слушал его, он смотрел на колокольню собора Богоматери и молился. «Пресвятая Богородица, покровительница состоящих в законном браке, дай мне еще раз увидеть мягкую подушечку, белую ее грудь». «Пойдем выпьем», — настаивал Уллиншпигель. «Она уж верно в трактире показывает свою белую грудь пьянчугам». «Как ты смеешь худо о ней думать?» — воскликнул Ламме. «Пойдем выпьем», — твердил Уллиншпигель. «Она, конечно, держит где-нибудь трактир. Тебе выпить хочется, вот ты и злишься», — огрызнулся Ламме. А Уллиншпигель продолжал. «А что, если она приготовила для бедных путников отменную тушеную говядину с острыми приправами, благоухающими на весь трактир?» Говядину, нежирную, сочную, нежную, как лепестки розы, плавающую, будто рыба на масленице меж гвоздики, мускатного ореха, петушьих гребешков, телячьих желез и прочих дивных яств. «Вот пакостник!» — вскричал Ламме. «Ты что, задался целью меня уморить? Забыл, что мы уже 2 дня пробавляемся черствым хлебом да скверным пивом? Тебе есть хочется, вот ты злишься. Скулишь от голода. Ну так давай выпьем и закусим», — предложил Уллиншпигель. «У меня еще осталось 0,5 флорина. На это можно устроить целое пиршество». Ламме повеселел. Оба сели в повозку и поехали по городу, высматривая трактир получше. Но им все попадались угрюмого вида хозяева и не весьма приветливые хозяйки. И потому они, полагая, что злющая рожа — плохая вывеска для странно приимных заведений, нигде не решались остановиться. Наконец, они доехали до субботнего рынка и зашли в трактир под вывеской «Синий фонарь». Наружность хозяина на сей раз показалась им располагающей. Повозку они вкатили под навес, а осла оставили в стойле в обществе торбы с овсом. Потом заказали себе ужин, в волю наелись, отлично выспались, встали и опять за еду. Ламме ел так, что за ушами трещало, и все приговаривал. «В животе у меня небесная музыка». Когда настало время расплачиваться, хозяин подошел к Ламме и сказал: «С вас 10 спотаров. «Деньги у него», — показав на Уллиншпигеля, молвил Ламме. «У меня денег нет», — сказал Уллиншпигель. «А где ж твои 0,5 флорина?» — спросил Ламме. «Нет у меня 0,5 флорина», — отвечал Уллиншпигель. «Нет, так нет», — сказал хозяин, — «тогда я сниму с вас обоих куртки и рубахи». Но тут вдруг Ламме начал спьяну куражиться. «А если я хочу еще выпить и закусить? Выпить и закусить, а? Хоть на 27 флоринов, кто мне может запретить? Ты, брат, не думай, мое пузо особенное. Вот тебе крест, оно до сего дня одними арталанами питалось. У тебя под твоим грязным ремнем никогда такого пуза не будет. Ты нехороший человек, и у тебя весь жир на воротнике твоей куртки, а у меня на пузе аппетитное сальце в 3 пальца толщиной». Хозяин пришел в совершенное неистовство. Он был заика, а ему хотелось все сразу выпалить, и чем больше он торопился, тем сильнее фыркал точно собака, сейчас только вылезшие из воды. Уллиншпигель швырял ему в нос хлебные шарики, а Ламме, все более и более воодушевляясь, продолжал: «Ты думаешь, мне нечем заплатить за 3 твоих дохлых кур, за 4 паршивых цыплят и за дурака павлина, что метет обгаженным хвостом твой птичий двор? Когда бы твоя кожа не была суше, чем у старого петуха, когда бы твои кости уже не крошились, я бы еще наскреб денег, чтобы тебя самого съесть, и твоего сопливого слугу, и твою кривую служанку, и твоего кухаря, который почесаться-то не сможет, ежели его мучает зуд. До того короткие у него руки. Какой нашелся! За 0,5 флорина хочет отнять у нас куртки и рубахи. Ты лучше скажи, что стоит все твое платье, драный нахал. Я тебе больше 3 лиаров за него все равно не дам». А хозяин все пуще и пуще гневался и все сильнее пыхтел. А Уллиншпигель между тем бросал хлебные шарики прямо ему в лицо. Ламме, исполнившись львиной отваги, продолжал: «Как, по-твоему, дохлятина? Сколько стоит прекрасный осел с тонкой мордочкой, длинными ушами и широкой грудью, неутомимой в пути? По малой мере 18 флоринов, ведь так, паскудный трактирщик? Чем бы ты заплатил за такое чудное животное? Ржавыми гвоздями от сундуков?» Хозяин еще сильнее запыхтел, но, видимо, боялся пошевелиться. А Ламме говорил, не умолкая: «Ну а сколько, по-твоему, стоит превосходная ясеневая повозка, выкрашенная в ярко-красный цвет, с верхом из куртрейской парусины, защищающим от дождя и солнца? По малой мере 24 флорина, верно? А сколько будет 24 и 18? Отвечай, невежественный скарет! Нынче базарный день, в твоей грязной харчевне полно мужиков, и я им свой товар живо спущу». Все его тут знали, и он мигом продал и осла, и повозку. Получил он за все про все 44 флорина 10 потаров. «Понюхай, чем пахнет», — сказал он, поднеся деньги к самому носу хозяина. «Ведь правда пирушкой?» «Пирушкой», — подтвердил хозяин и прибавил шепотом: «Когда ты будешь продавать свою кожу, я ее куплю за лиар и сделаю из нее талисман, помогающий от мотовства». Между тем в окно со скотного двора поглядывала на Ламме примиленькая, прихорошенькая бабеночка, но как скоро он оборачивался, славное личико мгновенно скрывалось. А вечером, когда он, спотыкаясь под действием винных паров, поднимался в темноте по лестнице, какая-то женщина обняла его, крепко поцеловала в щеки, в губы и даже в нос, смочила ему лицо слезами любви и так же внезапно исчезла. Ламме порядком развезло, он лег и сейчас же уснул, а наутро отправился с Уллиншпигелем в Гент.